Глава 72. Апаль даже не успела испугаться. Какой-то частью сознания она понимала, что находится взаперти в подземной пещере, освещенной лишь факелом на стене. Эта пещера казалась ей смутно знакомой. Она напоминала тот склеп или часовню, которая была в фильме, присланном ей недавно по интернету ее братом. Однако причины для страха у нее, конечно же, были. Сегодня утром, следуя указаниям этого призрака ICQ, она поднялась на чердак лицея. Одна, поскольку это он специально уточнил. И теперь ей была очевидна собственная глупость. С чего бы ее брат стал вызывать ее в Shoulder Society, если с таким же успехом мог бы пообщаться с ней с помощью технологических средств? Но сегодня утром она была не способна рассуждать. После бессонной ночи, населенной кошмарными видениями, ее родители занимались чем-то немыслимым. После всего, что она увидела, она почти не удивилась, когда на чердаке появился месье Рошфор. Она не удивилась, когда он приказал ей следовать за собой и повел ее через подземный ход, о существовании которого она даже не знала. Вход в него открывался на заднем дворе, возле кухни и служебных помещений, напротив небольшой площадки для велосипедов. И почти не удивилась, очнувшись здесь, в сводчатой комнате, похожей на пещеру, чувствуя слабость и ощущая резкий запах какого-то медикамента. Она не удивлялась потому, что все это уже не имело никакого значения. Она хотела только одного — умереть. Последовать за своим братом. Забыть этот кошмар. Так или иначе, разве сможет она теперь смотреть в глаза своей тете, не говоря уже о родителях? Умереть. Вот единственный выход. Разве что Бастиан найдет для нее какой-то другой. Только мысль о Бастиане ее немного утешила. Шум чьих-то шагов заставил Опаль прислушаться. Но она даже не попыталась подняться. Она по-прежнему лежала на матрасе, расстеленном прямо на земляном полу. Вдруг в двери заскрежетал ключ, и через минуту на пороге появился силуэт, показавшийся ей знакомым. Опаль растерянно поморгала, в то время как вошедший закрыл за собой дверь. «Сезар?» — недоуменно пробормотала она. «Что ты здесь делаешь?» Сезар Мандель приблизился к ней, не говоря ни слова, и Апаль попыталась разглядеть выражение его лица, несмотря на то, что перед глазами у нее все плыло. «Что ты здесь делаешь?» — повторила она, и звук собственного голоса, так же, как и странное присутствие здесь ее одноклассника, вдруг резко вывел ее из оцепенения и вернул в ту самую реальность, из которой ей так хотелось вырваться. Тут она заметила металлический отблеск какого-то предмета в руке Сезара Манделя, а потом разглядела, что другой рукой он, о господи боже, гладит себя между ног. Она перевела взгляд на его лицо и внезапно поняла, что это вовсе не Сезар Мандель. Конечно, она узнала это бледное удлиненное лицо, белокурые волосы и режущий взгляд светло-голубых глаз, но выражение лица не было человеческим. Это была копия Сезара Манделя в демоническом варианте, с безумными глазами, вылезающими из орбит, и нервно подергивающимся ртом, столь же уродливая, как и те чувства, что ею владели. И тогда, наконец, она ощутила страх. Инстинктивный, животный страх, который в один миг взорвался у нее внутри, словно вулкан, и затопил все ее существо. Когда монстр, которого она поначалу приняла за своего одноклассника, сделал к ней первый шаг, она поняла, что ошибалась. Ни минуты, ни секунды она по-настоящему не хотела умереть. Особенно здесь и вот так, от руки Сезара Манделя.